Глава 9. Вы видели, как горит магний? Он вспыхивает резко. Огонь быстро пожирает его структуру, и он практически не оставляет после себя следов. Вот точно так же сгорел труп Михры Мишани. Жадное пламя сожрало его тело за несколько минут, и пепел смешался с горелой древесной трухой, развеялся среди угольков и перестал существовать. Я не говорил никаких прощальных погребальных речей. Для чего и зачем? Зрителей нет, я в одиночестве и делал то, что считал нужным. Спустя полчаса костер окончательно прогорел. В небе светила луна, а звезд по-прежнему не видно из-за облаков. Наверное, это одна из особенностей чистилища. Чувствуя накопившуюся усталость, в очередной раз я вернулся в избу, забаррикадировался и скинул на пол найденные в тайнике вещи. Из них получилось соорудить постель, и как только я прилег, моментально погрузился в сон. Летняя ночь, а в чистилище времена года соответствовали земным, пролетело быстро. Меня никто не тревожил, и я спал спокойно. Была мысль, что Мишаня снова меня навестит, на этот раз уже в облике призрака, но он не появился. После всех приключений, которые произошли со мной за последние пару дней, тело ломило, мышцы ныли и хотелось есть. Слава духам-хранителям, ангелам, богам и всем, кто незримо берег меня от бед, я был жив, относительно здоров, имел оружие и пищу. Поэтому съел на завтрак рыбину, запил еду водой и отправился по следам Мишани, которые он оставил вчера. Где-то этот хмырь бродил, пока был ожившим трупом. Скорее всего, находился в своем логове. Так я думал и не ошибся. След мертвеца, явственный и четкий, привел меня в рощу. По меркам острова, на котором я оказался, она была большой, с полсотни деревьев. В центре рощи находился родник с чистой прозрачной водой, а неподалеку под корнями старой пихты была вырыта землянка. Опасаясь ловушек, я вошел в логово полукровки не сразу, для начала осмотрелся и обошел рощу. Ничего подозрительного не заметил и только тогда спустился в землянку. Здесь впервые с тех пор, как покинул базовый лагерь, включил фонарик и присвистнул. Это я удачно зашел. Землянка у Мишани добротная. Давно ничего подобного не видел. Мало того, что находилась под деревом и вход можно было легко замаскировать, внутри она выглядела как просторная комната, в которой можно не пригибаться. Стены обшиты деревянными плашками. Очага, правда, нет, может быть, полукровка не испытывал человеческой потребности в тепле. Зато имелся стол, а вдоль стен две широкие лавки, на которых можно спать. И тут же находились три крепких больших сундука. На полу хорошо утрамбованный настил из ореховой шелухи и мелких веток, а поверх него пара медвежьих шкур. В общем, это не времянка, а полноценное лесное жилье. Снова надо начинать инвентаризацию, и я не медлил. Скрыл сундуки и посмотрел, что имелось в запасниках покойного Мишани. В первом сундуке продовольственные припасы, кухонные утвари и мелочевка. Котелок и две металлические кружки, деревянная ложка и ножик, свечи и сухой спирт, немного крупы, соль, сахар-рафинад, десяток пакетов с лапшой быстрого приготовления, два запечатанных армейских рациона питания, дата выпуска 2014 год, кусок свиного сала, банки с гречневой кашей, 10 коробок спичек и тут же две пачки сигарет Прима без фильтра. Откуда подобные запасы у Мишани? Вопрос, конечно, интересный. Может, земли притащил? Он упоминал, что бывал в мире людей. А может, выменил у таких же аборигенов, как и он сам? Ответ на него можно получить из дневников Марии Волоховой. Но это не срочно. Главное, у меня появилась еда. Во втором сундуке оказались вещи, причем не только полукровки. Размеры разные, попадались предметы женского туалета. Все свалено в кучу. Рубашки и брюки, штаны от маск, халата и сапоги, туфли и кроссовки, тапочки и вязаные шапочки, трусы и прочая трихомундия. Копаться в этом развале не было никакого желания. Но под одеждой могло оказаться что-то еще, и, перевернув сундук на бок, я убедился, что кроме шмоток, внутри ничего нет. На последнем сундуке, как мне хотелось верить, наверняка хранилось нечто более интересное, чем продукты и вещи, поэтому прежде чем его открыть, я распечатал пачку Примы, вынул сигаретку, уселся на пустой сундук и закурил. Давно не курил, с самой Москвы, и табачный дым меня одурманил. Голова слегка закружилась, и в теле появилась кратковременная слабость. Хорошо. До конца сигарету не выкурил. Затушил бычок, выдохнул, настроился на деловой лад и подошел к третьему сундуку. Попробовал поднять крышку, но она не поддавалась. Дернул посильнее, и скрипнули давно не смазанные петли. Крышка поднялась, луч фонарика скользнул по сундуку, и я увидел книги. Это были старые толстые фолианты, пыльные хранители человеческих знаний и фантазий. Я взял первую попавшуюся, дунул на нее и поднял пыль. Ладонью протер кожаную обложку с узорчатым тиснением, открыл ее и на титульном листе прочел заглавие «Чернокнижие Асвара». Пролистнул дальше и понял, что это книга заклятий, рецептов приготовления магических зелий и советы по сбору лекарственных трав. Интересно, а сколько такая книга может стоить на серьезном аукционе или в кругу любителей магии, подумал я. Наверное, очень дорого. Но что мне с того, если я в ловушке и не могу вернуться на землю? Пользы с подобной книги нет. Разве только самому почитать и поэкспериментировать. Вдруг найдется заклятие возврата в родной мир. Однако для того, чтобы заклятия работали, необходимо иметь силу и способности к магии, а их у меня отродясь не водилось. Отложив книгу в сторону, осмотрел другие. В основном все они были старыми и касались магии, народной медицины и мистических практик. Солнцеворот, Библия дьявола, преподобного отца Исидора, Девять врат в царство теней, Тайны червя и так далее. Все на русском языке, старым шрифтом с ятями и, судя по всему, самый старый фолиант века эдак 16 или начала 17. Магия, магия и снова магия. Хотя на дне сундука оказалось несколько церковных книг с христианскими молитвами и житиями святых, а помимо них даже Коран. Скорее всего, библиотека принадлежала Марии Волоховой. Сыну ли она без надобности, но он ее берег. Теперь все его имущество принадлежало мне, и я собирался переехать из дома в землянку. Пока суть до дела, наступил полдень. Я прибрался в землянке и перетащил в нее свои вещи. Снова перекусил рыбы и замаскировал следы в районе избы, подходы к роще и вход в логово. Потом направился к озеру, надо найти автомат и забрать оставшуюся на берегу рыбу. Горбуша была на месте, никакие мелкие зверьки до нее не добрались. Лодка по-прежнему в камышах, все нормально. Злых взглядов на себе не чувствовал. В воде плескалась рыбешка, и летнее солнце припекало совсем не по-сибирски, а как-то по-южному, даже жарко. Отыскав место, где выбрался на берег после того, как оторвался от Аббаса, я прикинул, где может находиться мой АКС, разделся и вошел в воду. Нырнул раз и другой, нащупал ствол, схватил его и снова оказался на суше. Поиск много времени не занял. Пока удача со мной. На лице улыбка. Я был расслаблен и доволен результатами купания. И в этот момент, выливая из автомата воду, я вновь столкнулся с необычным существом. Бросил взгляд на озеро и обнаружил, что на меня смотрит девушка. Я увидел только голову с мокрыми светлыми волосами, которая торчала из воды. Мордашка ничего так, вполне симпатичная. Девушка молчала, и я окликнул ее. «Эй, ты кто? Плыви сюда!» На лице девушки не отразилось ни единой эмоции, и она не ответила. Вместо этого нырнула, и я увидел, что вторая половина ее тела – серебристый рыбий хвост. «Вот это да!» – протянул я. «Русалка, мать ее! Словно в сказку попал! Недобрую сказку, и очень может статься, что без хорошего конца!» Русалка, а сомнений в том, что я увидел именно ее, больше не появлялось. А поскольку ничего хорошего от встреч с местными обитателями ждать не приходилось, я поспешил собрать вещи и рыбу, вытащить лодку на сушу, спрятать ее в кустарнике и, постоянно оглядываясь, уйти. В землянке было спокойно. В рюкзаке отыскалась небольшая масленка, и я занялся чисткой оружия. Привел в порядок АКС и Макаров, потом почистил клинки и 3 часа до наступления темноты занимался тем, что ставил вокруг моего, теперь уже моего, логова примитивные ловушки и сигналки. Где-то в землю заостренный колышек вобью и травкой накрою, а где ветку нагну и к ней камушек привяжу, чтобы отскочил и громко упал, если кто мимо пройдет. Это, конечно, не растяжки из гранат, у меня их мало и стоит поберечь, но лучше, чем ничего. В трудах и заботах скоротал время до вечера. Требуя пищи, желудок недовольно заурчал, и на ужин я приготовил себе густой супчик. Рядом с землянкой находилось пепелище, на нем развел костерок и вскипятил воду. Закинул в нее тушенку из сухого пайка и пачку лапши. Варево получилось калорийным и аппетитным. Тишина. Меня никто не пытался убить, и, глядя на остывающие угольки костра, я стал размышлять о завтрашнем дне. По-хорошему, стоило бы еще пару-тройку дней отсидеться в укрытии, отоспаться и откормиться, полистать книги по магии, почитать дневники Волоховой. Но надо отыскать ребят из нашей поисковой группы. Попытка не пытка, ведь должен кто-то уцелеть. Жека Ростов опытный человек, хоть и сбрендил, когда с Аббасом столкнулся, но мог выжить. А Якут? Этот хитрый узкоглазый таежник точно живой и здоровый, забился в щели, выжидает. Скорее всего, они где-то неподалеку. И если оттягивать время выхода на разведку, шансы на их обнаружение с каждым днем становятся меньше. Выходить надо рано утром и вернуться на остров до наступления тьмы. Оружие есть, боеприпасы в наличии. Плюс к этому серебряный клинок. Если встречу Аббаса, второго шанса монстр не даст, и зачарованный нож не поможет. Но, судя по всему, злые духи наиболее активны под вечер и ночью, а утром и днем они отлеживаются в глухих чащобах и распадках. Дорогу я запомнил неплохо, поэтому надо найти протоку, которая выведет меня к краю болота, спрятать лодку и выдвигаться. Миную странную поляну, которую невозможно обойти, а дальше марш-бросок по тайге и выход в точку, где мы расстались с Жекой. По моим прикидкам, все рядом, километра 3, максимум 4 по прямой. Приняв решение, я вернулся в землянку, закрыл вход щитом из грубых досок и подпер его изнутри. Плохо, что нет запасного выхода. Если меня обложат, туго придется. Ну да ничего. Дам в проем пару автоматных очередей и отправлю незваным гостям сюрпризы, ручные гранаты. А потом уже на прорыв и посмотрим, кто кого. В любом случае, я людей не опасался. Другое дело местные монстры. Если верить покойному Мишане, их здесь до хуя больше. У каждого собственные хитрые прихваты и приемы. В ходу магия, клыки, когти и повышенная реакция. А у меня возможности ограничены и минимум знаний о чистилище. К черту сон. Откладывая отбой на пару часов, я достал из сундука свечу, зажег ее и поставил на стол. Надо почитать дневники Марии Волоховой. Все не осилю, но хоть какую-то полезную информацию получу.